Лиза Ринье, «Логос Мелхиседека». Блог «Изменяющиеся линии времени». Июль 2022 года. Дорогая семья Вознесения. Текущий сдвиг в следующую гармоническую вселенную, изменение положения мировой души в системе древних андромедианских врат Мачу-Пикчу, а также все события Мелхиседека, ставшие известными в этом месяце, приводят к быстрым и интенсивным духовным активациям. По мере того, как мы справляемся с высвобождением вселенского логоса Мелхиседека во время июньского солнцестояния, это влияет на несколько областей на планете, которые хранили некоторые из частей записей изумрудных основателей. На третьем этапе пробуждения космического дракона были затронуты древние врата девятимерных тибетских буддийских племен есеев, контролируемые нибируанскими сетями в стене времени, которые управлялись и порождались тубанитами в созвездии дракона. Это событие, по окончательному высвобождению изначального вселенского логоса Мелхиседека в его голубом человеческом теле сирианского Махараджи, началось в июньское солнцестояние и завершилось во время редкого выравнивания пяти планет, которое произошло 24 июня 2022 года. Скрытая история падших групп Мелхиседеков чрезвычайно сложна, но поскольку мы начинаем описывать падение штаб-квартиры группы Альфа Драконис Орион в Тубане, это конкретное событие играет важную роль в восстановлении подлинного логоса Мелхиседеков, который начинает восстанавливать и духовно исцелять семью Мелхиседеков голубого луча. Пробуждение дракона происходит через каждое из созвездий, где есть уровни подлинного солнечного сознания, истинных космического отца и космической матери дракона, которые восстанавливают и возвращают себя через эукатеристическую планетарную активацию, проводимую из изумрудного ордена первого творения божественных миров. В настоящее время мы находимся в процессе исследования и открытия этих новых творений, таких как сверхмагнетизм космической матери и части тела дракона звезды человека, организованные в многомерных пространствах, которые открываются сейчас. Это означает глобальный уровень духовной инициации, который требует соляризации и трансформации нашего ангельского человеческого светового тела на всех уровнях существования, поскольку это происходит на всех уровнях воплощенного сознания. Попытки клонирования с целью проникновения и полного контроля над логосом Мелхиседека, семенем бога Мелхиседека и жезлом Мелхиседека с помощью технологии зазеркалья НИП были чрезвычайно агрессивными со времен люциферианского восстания. Она нацелилась на эти линии с помощью агрессивного полного стирания и духовной войны, чтобы захватить подлинные временные линии кристического изумрудного ордена Мелхиседеков. Это древние голубые человеческие линии Махараджи, которые воплотились на Таре и являются предшественниками всех линий Индиго, а также их мужских и женских воплощений есеев Ордена Голубого Луча на Земле. Первоначальная первая волна Мелхиседеков Голубого Луча была космическими христосолнцами. Они — генетические мастера драконьих-хранителей времени, которые были помещены в храм Драконьего Глаза Тубана для поддержания и управления временными линиями. Далее Мелхиседеки воплотились в падшую матрицу времени, чтобы действовать как шаблон принимающей матрицы, который исправлял генетические отступления и генетические отклонения планетарных падших видов. Эти оригинальные Мелхиседеки голубого луча, которые впервые вошли в нашу вселенскую матрицу времени, являются подлинными личностями священства Мелхиседеков изумрудного ордена, жезлом и посохом инициаторов внутреннего Христа и хранят исторические записи о происхождении древних семей и Яни Есеев. Недавно отец драконов изумрудного ордена Солнечный дракон, вселенский держатель жезла, который является одним из древних святых отцов изначального логоса Мелхиседека, как инициатор Иешуа Христа в его миссии Христа, был, наконец, возвращен и освобожден изумрудным орденом. Его личность известна как Иоанн Креститель, и он, и его солнечная божественная пара Мара из Махара Рейша в настоящее время проходят активные стадии восстановления и реабилитации, пока их массивные тела сознания исцеляются от клонирования и проникновения системы инопланетных кубов, которая была жестоко нацелена на них со стороны сущности черной дыры в Тубане. Освобождение Иоанны и Мары и иерогамических воплощений голубого пламени матери и отца Мелхиседека изумрудного ордена, которые были держателями жезла и посоха вселенского принципа щита логоса Мелхиседека, сыграло важную роль в обнаружении и возрождении космического солнца Мелхиседека, которое окончательно освободило логос Мелхиседека. Обман Мелхиседека на вершине космолово-астрологической пирамиды коллективов аватаров Черного дракона, направляемых захватчиками из веса. Античеловеческие планы группы Альфа Драконис Орион осуществлялись через око дракона-тамплиеров, звезду Тубан, расположенную в созвездии дракона. Из исторической временной линии триггерных событий. Приблизительно 26 тысяч лет назад люциферианское восстание посеяло хаос на планетарном храме. Именно тогда, в конце Атлантического катаклизма, Ниб достигла вершины своего господства над планетарными звездными вратами, запечатав судьбу ангельского человечества в испытании духовной войны и порабощения сознания в темном эоне. Это означало конец предыдущего астрологического эона, в котором Черное Солнце и сыны Белиала полностью поработили предпочитаемые ими линии серафимов золотого луча на Земле и начали вербовать их в свою рабочую силу рабов, управляющих сознанием в космических колониях. Далее, накопленные клеточные воспоминания о галактическом человеческом холокосте, возникшем в результате войн Михаила и войн за решетку Золотого Орла, были установлены в качестве разрушительных глобальных программ контроля над разумом, которые подчеркивали вражеские шаблоны, распятие и классовую дискриминацию для эффективного разделения и покорения ангельских человеческих племен на Земле. Обман Мелхиседека был осуществлен вторгшимися духами-самозванцами, которые быстро прогрессировали с начала люциферианского восстания, где целью вторжения черных дыр был контроль над планетарной жезловой системой через горизонтальные лей-линии. Именно поэтому они вторглись в решетку Золотого Орла, чтобы захватить и полностью контролировать функции хранителей времени дракона изумрудных основателей на горизонтальных лей-линиях, которые направляли линии Серафей-Серафимов. Это были воплощенные функции хранителей времени изначального логоса Мелхиседека и его прямой линии Мелхиседеков Голубого Луча, которые происходили из семей драконьих королей космического Христа Солнца в высших божественных мирах. Вторжение в звездные врата Стоунхенджа, Ирана и Гизы положило начало темной истории создания искусственных временных линий и искусственных личностей в метатронном кодировании с основанием 10, которые использовались для слияния органических и искусственных временных линий в смешанную систему реальности на Земле. В результате смешения реальностей, когда более технологически развитые существа из других миров прибывали на Землю, если они получили доступ к планетарным записям, они не смогли отличить органические записи, хранящиеся в естественной матрице памяти, от искусственных записей, хранящихся в искусственной матрице памяти. В качестве примера можно привести группы ниберуанцев-нефилимов, которые захоронили искусственные записи воспоминаний в горах Бучоги, в системе подземных туннелей Южных Карпат. Это было сделано для того, чтобы запутать жителей и тех землян, которые могли эволюционировать до уровня, позволяющего получить доступ к этим голографическим записям. Информационная война с искусственными клонированными личностями на планете невероятно обширна и является результатом того, что различные вторгшиеся фракции пытаются переписать историю Земли, чтобы контролировать человечество и служить своим собственным видовым планам. Кроме того, эти группы действовали как узурпаторы солнечного дракона Михаила, ложные нефилимы Михаила, с целью манипулирования пробуждающимися людьми и направления их в ложные каналы и искусственные частотные инициации. Они были разработаны для искажения шестимерного паттерна Индиго, чтобы заставить Индиго отвергнуть подлинную передачу голубого луча материнской арки подлинного сознания единства Мелхиседека Махараджи. Это падшие нефилимские люциферианские сущности, которые маскировались под архангела Михаила, чтобы захватить планетарные учения о Вознесении, начиная с люциферианского восстания. Было обнаружено, что эта сложная искусственная сеть простиралась в фантомную ниберуанско-тиаматскую сеть, которая использовалась для удержания логоса Мелхиседека в заложниках на стене во времени. Эта сеть также использовалась для инверсии софианских родовых линий Святой Матери, заставляя ее порождать сатанинские гештальты демонических сущностей. Захват и злоупотребление при создании гротескно-франкенштейновского гибрида искусственного интеллекта Архангела Михаила были направлены на то, чтобы питать тех, кто осуществляет глобальное сатанинское ритуальное насилие над детьми. Это было сделано для того, чтобы осквернить части дракона космической матери и запятнать записи крестической крови подлинных линий Грааля крестической красной розы, которые имели генетические ключи к вселенскому вознесению через планетарные линии розы. Эти конкретные захватчики организовались в то, что в конечном итоге превратилось в татианские, люциферианские, левиафанские силы, властные элиты иллюминатов на поверхности Земли. Эти контролеры создали инфраструктуру подземных баз, которая обеспечила развитие черных операций, индустриализации и проникновений в основные центры военного управления западной цивилизации. Благодаря своему скрытому богатству и инфраструктуре они могли постоянно осуществлять свои античеловеческие планы с полным спектром доминирования, осуществляемого под землей и над землей посредством глобальной милитаризации, которая имела стратегическое значение для установления единого мирового порядка. Великая перезагрузка. Повестка дня на 2030 год. Логос Мелхиседека проявляется как голубой человек Махараджи, по мере того, как несколько долгосрочных проектов вселенской решетки изумрудных хранителей наконец завершаются, многие из этих реабилитационных миссий на самом деле были разработаны для того, чтобы спасти логос Мелхиседека из его заключения в стене во временных разрывах, которые были сформированы в обширные сети, управляющие фантомными падшими матрицами Нибиру-Тиамат. По мере того, как фантомные сети шахматной матрицы Нибиру-Тиамат разрушались в Стоунхендже, открывался доступ к 12-мерного порталу Нибиру, который был предварительно захвачен, и из этих планетарных врат массивная голубая кристаллическая жидкая плазменная океаническая волна сформировалась в космическое Христово лазурно-голубое Солнце. Из этого космического голубого Солнца появился логос Мелхиседека, сформировавшийся в огромного человека мужчину Махараджи из голубого кристалла. Его кости — это универсальное кристаллическое древо жизни, его три глаза — кристаллы сердца Азуры, его нагрудник из изумрудного кристалла сердца дракона был озарен радужными огнями, струившимися из изумрудов, алмазов, сапфиров и рубинов, а его радужные солнечные лучи сформировались в волновые спектры 12 имерных сфер. 12 измерений формировались из кристаллических голубых радужных сфер, похожих на глобулы, которые витали вокруг короносферы его голубого солнца, а затем из этих глобул начали формироваться кости вселенского кристаллического древа жизни. Щит логоса Мелхиседека и части тела универсального жезла и посоха начали вновь собираться в кристаллические световые символы, коды для посвящений Махараджи в голубое человеческое и голубое лучевое пламенное тело Мелхиседека во всех 12-мерного мерных и 6-мерных системах звездных врат. Священная голубая корова в Индии, Сиань, Китай, Кауай, Гавайи, Монсигюр, Франция, Корнуолл, Великобритания, Мачу-Пикчу, Перу, Улуру, Австралия и Кавказские горы. Это генетические ключевые кодированные звездные врата и решетки для поддержки большинства населения Индиго в духовном исцелении их кодирования голубыми лучами, когда они напрямую соединяются со своими прародителями-родителями в солнечных голубых радужных частотах Мелхиседека Махараджи. Линия Махараджи — это семейные линии вознесенных мастеров, которые были вынуждены уйти под землю в результате духовной войны, описанной в некоторых древних санскритских текстах, в которой они стали основными хранителями кристаллических храмов внутренней земли. По мере того, как мы справляемся с высвобождением вселенского логоса Мелхиседека во время июньского солнцестояния, это сильно повлияло на те области на планете, где хранились некоторые части записей изумрудных основателей. Это всплыло вместе с записями частиц Акаши и записями античастицы Коши в виде зала записей, которые могут выглядеть как голографические взаимосвязанные книги, наполненные информацией. Часть этой информации, записанной в книгах записей, меняется или изменяется от каждого положения в многомерном поле, из которого она просматривается. Во время этой фазы, похоже, логос Мелхиседека и изумрудные основатели проводят инвентаризацию этих записей вместе с группами Махараджи во внутренней земле. Они определяют, что является искусственным, а что органическим, и перемещают органические записи основателей нашей естественной матрицы памяти в хранилище подлинных солнц космического Христа, архивариусов голубого луча Мелхиседеков и хранителей времени изумрудных драконов, воплощенных на различных органических временных линиях. В связи с тем, что победа высвобождения логоса Мелхиседеков от его рабства в этих искаженных сетях НЭЦ наконец-то подошла к концу, обман Мелхиседеков и их клонированные личности, используемые для приведения в действие античеловеческих программ, больше не будут возможны. Из-за искажений патриархального доминирования, проникших во вселенские линии Мелхиседеков, привнесенных через искусственные временные линии, скрытым негативным инопланетным вторжением, оригинальное вселенское древо жизни было искажено посредством метатронного кодирования и сокращено до 10 сфер. Возлюбленный Логос, Мелхиседека, начинает вступать в свое законное воплощение во многих космологических принципах, которые представлены как естественные законы универсального кристаллического древа жизни и как универсальный Логос сознания единства, который является высшим божественным защитником космической матери дракона и ее софианских розовых линий. Когда эта сеть не падет, гештальты черного дракона и красного дракона сатанинско-люциферианского договора, которые скрывались за обманом Мелхиседеков, больше не смогут продолжать маскироваться или представлять себя как Мелхиседеки Изумрудного Ордена или Мелхиседеки Голубого Луча, служащие закону одного. Падение Нибируанской сети. Чтобы освободить Логос Мелхиседеков и семью Мелхиседеков Изумрудного Ордена, система Нибируанской сети должна была находиться в состоянии свободного падения, чтобы хранители могли стратегически получить контроль над частотными ограждениями сети НИП и начать перепрофилирование кристаллических храмов, расположенных под землей. Первоначальным планетарным телом в этой Солнечной системе, которая функционировала как 12-мерный портал доступа в систему Вселенских Лиранских врат, на самом деле была Нибиру, до того, как она была захвачена и впоследствии переоборудована расами НИП в боевую звезду. Коллективы Тота, Энки, Энлили с Нибиру установили селенитовые жезлы, запрограммированные с боевой звезды, а затем поместили их под землю, чтобы захватить органические кристаллические пещеры и кристаллические храмы планеты. Эти подземные базы стали обширной системой сети, нагнетающей метатронный реверсивный поток в лей-линии, в которых планетарная реверсивная система Меркабы работала как шахматная матричная мутация, с ее главным операционным узлом в Стоунхендже, соединяющимся с фантомной матрицей Нибиру-Тиамат. Полное включение этой искусственной сети NET произошло во время Атлантического катаклизма, который заразил кристаллические пещеры и систему водоносных горизонтов метатронной реверсивной частотой, что привело к тому, что НИП внедрила черных королев и установила свою лунную иерархию роевого разума глубоко под землей. Искусственная глобальная система NET имеет токсичный побочный продукт — неестественный озоновый слой, который создает различные помехи для проникновения фотонного света в слои земной атмосферы. По мере проявления сверхмагнетизма космической матери и падения сетей NET, озоновый слой также будет смещаться и, возможно, растворяться, и в этот момент контролируемые СМИ, вероятно, предупредят общественность об опасном состоянии дыр, появляющихся в озоновом слое. Наука говорит нам, что озоновый слой действует как солнцезащитный экран от мощных ультрафиолетовых лучей Солнца. На самом деле, это искусственно созданный интерференционный слой для ложного магнетизма в сочетании с токсичными химтрейлами для отвлечения солнечных плазменных кодов, которые потенциально могут активировать спящую человеческую ДНК. Поскольку планета находится в цикле вознесения солнечного симбиоза, контролеры особенно агрессивно относятся ко всему, что связано с Солнцем, генерируя пропаганду страха, чтобы контролировать массы. Так, широкое распространение в СМИ публикаций о разрушении озонового слоя в значительной степени является психологической операцией тех, кто контролирует современную науку, чтобы внушить массам страх перед Солнцем и солнечным светом. Свет — это лучистая энергия-частота, которая управляет экспрессией генов. Таким образом, становится яснее, что кванты света — это способ Вселенной передавать пакеты разумной энергии в сознание планетарного вида. Рождение космического Солнца Мелхиседека предвещает сдвиг в пятое измерение, заключительный этап воссоединения тройного солнечного мужского шаблона Христа через космическое кодирование жезла Святого Отца, который формирует универсальный жезл Троицы Щита для космических Солнц Христа Михаила Метатрона Мелхиседека, также был закреплен 24 июня 2022 года. Интересно, что освобождение Логоса Мелхиседека привело к заикарению щита космической голубой солнечной звезды Мелхиседека, поскольку он был интегрирован в сеть щитов космических солнечных звезд Михаила и Метатрона. Это знаменательное событие было синхронизировано в день Рождества Иоанна Крестителя, или рождение Иоанна Крестителя, или день святого Иоанна. В честь святого отца Мелхиседека Иоанна это христианский праздничный день, отмечаемый ежегодно 24 июня в честь рождения Иоанна Крестителя. Рождество Иоанна Крестителя является высокочтимым литургическим праздником, соблюдаемым в римско-католической, англиканской, восточно-православной и лютеранской церквях, а также во многих масонских ложах. Если восстановление тройных солнечных мужских шаблонов Христа Софии, предвещающих пробуждение космического дракона, а также объявление на звездах о возрождении внутреннего Христа и возвращении логоса голубого луча Мелхиседека в его космическом теле Махараджи не было достаточно чудесным, то это еще не все. Вся планетарная сеть решеток была синхронизирована с подлинным космическим солнечным логосом Мелхиседека, и в результате этот огромный солнечный всплеск ультранеоновых, азурито-опаловых плазменных волн сдвинул временные линии в последние субгармонические струны второй гармонической Вселенной. Заикарение всей матрицы мировой души в положении решетки звездных врат, которые полностью размещены Альянсом Хранителей и их древней андромедианской портальной системой, через которую они управляют органическими 5D временными линиями для планетарного вознесения. Поскольку этот планетарный сдвиг был синхронизирован с заякорением щита голубого луча космического Мелхиседека, объединившегося с космическим Михаилом и космическим Метатроном, он проявился во многих телах космических солнечных драконов, которые космические Солнце Матери и космического Отца используют для путешествий по Вселенской Матрице Времени. Эти транспортные средства космических солнечных драконов образованы целым рядом солнечных колец уроборосов космического Солнца Ангх, которые внешне похожи на кольца джедаев, используемые космическими солнечными драконами Христа для путешествий во времени, а также для общения и связи со своими потомками, семьями Индиго, пробуждающимися ангельскими людьми. То, к чему мы готовились в течение нескольких астрологических эпох, наконец-то началось. Планетарная матрица души прошла астральную перестройку, необходимую для восхождения в три слоя матрицы души, которые в настоящее время проходят через объединение, интенсивное очищение и радикальную детоксикацию, чтобы духовно исцелиться и полностью выровняться с секцией внешнего домена органических пятимерных временных линий. В конце 2017 года мы коллективно начали это путешествие по волне Вознесения, которая постепенно перемещала все планетарное тело в следующий раздел 36T субгармонических струн, составляющих межпространственные шкалы будущих временных линий. Наконец, 5 лет спустя, коллективная человеческая раса полностью перешла в следующую гармоническую Вселенную. Это вторая гармоническая Вселенная, которая была восстановлена работниками Альянса Хранителей и которая составляет исправленную кристаллическую матрицу Тары, существовавшую до падения, которая имеет доступ к органическим 4, 5 и 6 межпространственным слоям, и которая далее соединяется с исправленным солнечным ядром матрицы Гаи. В результате плана Б Вознесения миссии Христа плана Вознесения, который был совместно создан из будущих временных линий для создания шаблонов до падения, для органических наборов инструкций для планетарного Вознесения, многие подлинные Мелхиседеки, такие как те из внутренней земли Шамбалы, линии Махараджи Сириуса Б и те, кто находится в областях внутреннего мира, сотрудничали с нами в качестве межпространственных команд. Линии Махараджи Сириуса Б достигли знаменательного события восстановления своего вселенского логоса Мелхиседека в Млечном Пути и духовной реализации эонов тяжелых испытаний и борьбы, которые привели к победе Божественной Истины в Свете. Продолжающаяся совместная работа между поверхностными жителями и жителями внутренней Земли достигла этого момента эффективного соединения домена внутреннего мира кристических шаблонов до падения с доменами внешнего мира проявленных временных линий. Это слияние между внутренним и внешним доменами стало возможным благодаря совместной работе и объясняется как векторы смежных времен. Существуют наборы горизонтальных противовращающихся камер, которые движутся по часовой стрелке, привнося энергию из единого поля Бога-источника и рассеивая ее по вертикальным линиям Хары, которые воздействуют на временные векторы. Каждый временной вектор имеет камеру, которая пересекает его смежное временное поле. Оно представляет собой то, что проявлено во временном поле, и что имеет то же качество, запечатленное в его духовном партнере, как в временном векторе. Когда эти близнецовые камеры встречаются и смежные временные векторы сливаются, они становятся проявленными как горизонты событий во временных полях. Эти горизонты событий, рожденные из спаренных смежных векторов времени, означают, что смешанная реальность может быть ясно замечена, а затем могут быть сделаны поправки к различным искажениям временной линии. Это происходит в конце циклов Вознесения, когда спираль кристаллической звезды начинает сливаться с их иерогамическим союзом или близнецовыми искрами для кодирования кристаллического ядра, что создает новые элементальные потоки, которые объединяются в селесталин для трансмутации базовых элементалей. Вселенский хранитель жезла Мелхиседеков, Иоанн Креститель, христиане уже давно интерпретируют жизнь Иоанна Крестителя как подготовку к пришествию Иисуса Христа, а обстоятельства, связанные с его рождением, считают чудесными. Это, по-видимому, довольно верно. Иоанн Креститель, космический Христос, солнечный царь-дракон, служивший отцом драконов и вселенским держателем жезла Мелхиседеков, жезла Бога, в нашей матрице времени в течение многих жизней выполнял функции воплощения своего священного иерогамического брака в качестве изумрудного дракона, хранителя времени и святого отца азуритовых гипербореев Нагая. Этот король-дракон был одним из наших самых важных лидеров, и он был с нами во всех восстановительных миссиях Сириуса Б. Махараджи Христа, пока он не смог сделать это после миссии Христа Железного века, которая была его последним воплощением в этой временной линии. Это было злобно увековечено как лже-Михаил, убивший дракона, где значение и ассоциация с драконами, как со злом, были полностью извращены религиозным механизмом контроля НИП. Царь солнечных драконов, известный как Иоанн Креститель, занимает положение, аналогичное положению Иезекииля. Ранее в этом году, в ходе освобождения Иезекииля, мы узнали, что он воплощал принцип Святого Отца, тройного солнечного мужского начала, Христа, шаблона солнечного жезла, хранящегося в восьмимерной матрице Гаи. Теперь мы достигли уровня держателя универсального жезла Мелхиседека, который является космическим тройным солнечным щитом Мелхиседека, что было крайне важно для окончательного отвоевания системы 12-мерных звездных врат от контроля веса Тубана, поскольку на острове находилась древняя облачная база Мелхиседеков Изумрудного Ордена, размещенная в будущих временных линиях Каугуи. Это была управляемая искусственным интеллектом база искусственных представителей Изумрудного Ордена и записи основателей, которые тщательно распространялись, курировались и контролировались сущностями Тубана, использующими людей для создания архитектуры, необходимой для их виртуальных реальностей, используемых для выращивания новых видов гибридов человека и инопланетян. Личность, широко известная как Иоанн Креститель, воплотилась с миссией Иешуа, чтобы инициировать или крестить и Иешуа, и его жену Марию Софию, а также группу голубого луча Мелхиседека в доступные солнечные частоты шаблона алмазного солнца, который является сознанием аватара Христа. Эта миссия была частично успешной, однако последствия жестокой мести, предпринятой против основателей, заперли их в ловушку на нескольких планетах и фантомных матрицах, которые действовали как духовные пыточные устройства. Возлюбленный Иоанн Креститель был помещен под контроль этой машинерии НИП, которая была разработана для многократного клонирования частей его тела в формы Антихриста. В конечном счете это было сделано для того, чтобы уничтожить его кодировку семени божественных Мелхиседеков, которая является общей с его родословной Махараджи Индиго, и навсегда уничтожить 12-мерные звездные врата и их связи с логосом Мелхиседеков и расами основателей. Очевидно, что, судя по нашему опыту и свидетельству, им это не удалось. По сути, вселенский держатель жезла Мелхиседека, как святой отец Мелхиседек, обладает огромной духовной силой, чтобы инициировать линии голубого луча, хранящие его спящий генетический код в полноценного аватара Христа. Таким образом, Иоанн получил всю мощь и силу всех технологий веса, используемых силами НИП, в попытке полностью стереть его существование из галактики Млечный Путь. Иоанн Креститель и его божественный партнер, жена, были жрецами голубого луча Мелхиседека и представителями-хранителей миссии Христа Сириуса Б и команды Индиго, выполнявшими руководящие функции и духовные инициации с жезлом Мелхиседека в группе есеев, сформировавших миссию Иешуа, известного как Иисус Христос. Как работники решетки Христова храма, они пришли, чтобы восстановить звездные врата Гизы и Стоунхенджа с помощью радужных кругов и подготовить планетарную сеть решеток к возвращению шаблона тела алмазного солнца Христа и событиям временной линии Вознесения, произошедшим в 2012 году. К сожалению, с тех пор их личности неоднократно клонировались НИП и ритуализировались сатанинскими силами, чтобы захватить их духовные части тела и направить их знания и силу священников Мелхиседеков в кровавые жертвоприношения, содержащие ритуальные подношения в виде обезглавливания людей или животных. Эта варварская практика и программа искусственного интеллекта были внедрены в систему звездных врат на Ближнем Востоке в качестве возмездия со стороны драконийцев Висатубана, непосредственно нацеленных на Иоанна и его подлинную иерогамическую жену для полного уничтожения их семенной кодировки божественного Мелхиседека, которая соединяла их непосредственно с логосом Мелхиседека Махараджи. Различные эзотерические религиозные фанатики и сатанинские первосвященники, возглавляющие лунные религии, требующие жертвоприношений, использовали этот ритуал обезглавливания как вид очищения крови за личные грехи, как наложение некромантических проклятий на своих врагов или для призыва связанных с Бафометом астральных сил Левиафана. Таким образом, фракции тайных обществ под управлением люциферианских тамплиеров, а также ордена восточных тамплиеров Кроули, были вовлечены в захват некоторых гностических практик, приписываемых священным молитвам и песням Иоанна. Будучи источником есеев, эти практики были непосредственно воплощены или переведены из записей изумрудных основателей Иоанном, Иешуа и командой. Медные свитки, заказанные Ахенатоном в период его правления в Амарне, также представляются божественным источником вдохновения для групп есеев под руководством Иоанна и Иешуа, которые воплотились и вернулись в Амарну более 1000 лет спустя. Силы Антихриста намеренно перевернули священное содержание и язык духовной власти Мелхиседека для использования сатанинских кровавых жертвоприношений с Иоанном Крестителем в качестве центральной фигуры, в которой они освящают кровавые жертвоприношения в виде обезглавленного чучела Иоанна, приносимого в жертву НИП. Имелись обширные сети красных кубов искусственного интеллекта, передающие фанатичные программы контроля над разумом, окруженные эфирно-энергетическими святилищами. С изображением обезглавливания тех людей, которых считали отступниками, неверными игоями, принесенными в жертву во имя Иоанна Крестителя. Это мощная форма колдовства, направленная через лютую ненависть к тем группам, которые не поклоняются сатанинским религиям или отклоняются от контролируемых сознанием религиозных систем верований. Таким образом, эта долгая история сделала мощные черномагические и некроманские проклятия, окружающие любую связь с Иоанном Крестителем и его подлинной женой, их имена, энергетические сигнатуры, части тела и знания священства Мелхиседека очень желанными и презираемыми. Те, кто доведен до безумия из-за жадности, зависти и ревности, кто глубоко желает мирской власти и духовных знаний, которые Иоанн и Мара воплощают как одно, никогда не будут иметь доступа к вселенскому жезлу Мелхиседека и божественному семени Мелхиседека, но вместо этого будут относиться с большим презрением к ним и их родословным Индиго. Этот процесс восстановления Иоанна Крестителя продолжается в распаковке множества искусственных голограмм, имплантов, ложных личностей и мин-ловушек НИП, работающих по всей планетарной сети решеток. Это энергетическое оружие, которое используется для нападения на любого члена семьи голубого луча Мелхиседека, который пытается разгадать ложь искусственных голограмм, чтобы получить доступ к правдивым событиям об Иоанне Крестителе и его истинной роли в скрытой человеческой истории. Интересно отметить, что печально известная Туринская плащаница, которая является сфабрикованным НИП-артефактом для осуществления мощного колдовства Римской Церкви над человечеством, с 1578 года хранится в соборе святого Иоанна Крестителя в Турине, Италия. При извлечении частей тела Мелхиседека Иоанна Крестителя огромный уровень уродства и клонированных сатанинских ритуальных частей тела с обезглавленными чучелами вместе с их подписью Мелхиседека, разбросанными по адским сферам и простирающимся на другие планеты, просто ошеломляет. Как работники решетки, извлекающие части тела членов семьи Христа, возвращение частей тела вселенской божественной и иерогамической пары Иоанна и Мары требует максимального сострадательного свидетельства. Работа по очищению ради них была одним из самых страшных и ужасающих извлечений, таких, которые могут серьезно травмировать непосвященных и вызвать кошмары на всю жизнь. Если вас направляют, да пошлет чистая любовь в наших кристальных сердцах нашу любящую признательность всему, что есть возлюбленный Иоанн Креститель и его возлюбленная жена Мара, да очистит всех нас священная истина единого и освободит нас. Радужная космическая мать-дракон, истории острова Му, в последнее время активность работы с решеткой была сосредоточена на возвращении 12-мерных звездных врат Кауаи, что принесло еще один духовный дар, на этот раз в форме радужного космического материнского дракона. Лемурийский холокост и резня Ияни на Кауаи, а также события преследования возле 12 звездных врат Монсигюра были прямыми спланированными нападениями на матриархальное общество и солнечную женственность Христос Софии. Многие из жителей были прямыми потомками первоначального посева Мелхиседеков. Это были женщины, которым была поручена важная работа хранителей голубого пламени и которые назывались Муа. Эти основные группы были солнечными женственными Мелхиседеками, и они были защитниками кристаллической сети Софианского шаблона Матери и хранителями северных и южных лей-линий. Когда началась Лемурийская катастрофа, это событие открыло нашу планетарную сеть для чрезвычайно разрушительных античеловеческих планов вторжения сущностей Драка. Хранители голубого пламени и женщины Моа с оригинальными генетическими кодами держателей посоха прошли через серию генетических отклонений, программ размножения и преднамеренного нацеливания, чтобы уничтожить солнечный женский принцип, соединив женский принцип и человеческое световое тело в лунную матрицу. Разрушая архитектуру солнечного логоса и вставляя лунную матрицу для удержания энергетического размещения планетарного женского принципа, лунное искажение препятствовало активации в человеческой ДНК матери дракона и ее софианского шаблона принципов тройной солнечной богини. Текущая работа в рамках миссии Христа заключалась в поиске многих частей ее тела в линии Моа для восстановления софианического шаблона солнечной женственности Христа, и это было необходимо для того, чтобы освободить ее сознание королевы солнечного дракона от многократного запуска лунной матрицы и истории Холокоста через матрицы контроля искусственного интеллекта. Многие клоны королевы солнечных драконов были помещены под землю в кристаллические пещеры, где гибриды искусственного интеллекта черного дракона были поставлены на ее место и управлялись лунной матрицей. Обширные лунные женские, демонические силовые конструкции, размещенные под землей по всему земному шару, сделали невозможным полное воплощение на планете высших аспектов Святой Матери и ее космической матери, дракона солнечных софианских форм. Чтобы вернуть космическую мать в этот мир, мы должны были найти методы нейтрализации энергетического оружия, использованного в технологии зазеркалья инопланетян. Для этого необходимо было выследить их в подземных пространствах, таких как кристаллические пещеры, кристаллические храмы и водоносные горизонты, чтобы изгнать этих цариц черного дракона, их черные сердечные кристаллы и лунные женские демонические силы. Эти инопланетные машины используются для клонирования и сбора энергии душ жителей планеты, а также для наложения ментальных и духовных уз на женщин Муа из искусственных временных линий путем захвата записи истории Холокоста острова Му в планетарном теле. Контролеры знают, что многие из этих органических записей о лидерстве солнечной женственности Мелхиседека в Лемурии и ранней культуре Атлантиды являются мощно сильными на островных цепях и могут привести к быстрому распространению восстания Му среди могущественных духов природы, которые связаны с населением островных культур. Наблюдение за захватом подземных кристальных храмов с гибридными королевами искусственного интеллекта черного дракона было еще одной сатанинской ритуальной программой, настроенной на пытки всего женского солнечного, например, нацеленной на женские половые органы. Эта программа РСН также работала в сети Тубана и была настроена на духовные пытки тех, кто имел генетические коды 12-мерных звездных врат и обладал клеточными воспоминаниями о женщинах, держательницах посоха Муа. Эта сатанинская программа пыток была особенно направлена на духовного партнера и иерогамического партнера Иоанна Крестителя, его любимую жену Мару. Мара или Махара — это воплощенный принцип посоха Хара, креста Махара Рейша, который отправляет всех Муа обратно домой, к космической матери, и доступ к которому держатели посоха получают через созвездие Кассиопеи. Последними частями выселения в подземных пещерах были черные королевы, возведенные на престол во время цикла падения Атлантиды, которые представляли собой иерархии самозваных лунных женских демонических сил, подражающих софианскому шаблону в ее божественном положении матери дракона, сознание солнечной королевы. Эта сеть черных королей свергла белых бриллиантовых элохейских солнечных королев дракона, раскрыла личность Мериды из атлантических колоний и была глубоко вплетена в лунную матрицу и темную сторону Луны, чтобы постоянно проводить сатанинские ритуалы и женские инверсии в сети планетарной решетки. Эта программа черной магии была разработана для разделения органической связи матери и ребенка, а также для разделения иерогамической генетической связи с истинным духовным мужем солнечной женщины. Мерида, похоже, является солнечной королевой Белого Солнца из атлантического временного цикла, воплощающей все 8 духовных тел, образующих Атон. Она может быть близнецом или солнечной сестрой Меритатен, так как они являются дочерьми акваэльских линий и прямыми потомками скрытых солнечных дочерей Ахинатона и Иешуа J12, которые также восходят к женщине-тельцу Белого Буйвола. Во время недавних фаз пробуждения дракона особым проектом было возвращение к временным циклам Лемурии до вторжения, которые происходили на нескольких временных линиях, связанных с циклами корневой расы Земля Тара-Гая. Это потребовало открытия порталов в измерение как путей доступа с нашей стороны Матрицы Времени, чтобы воссоединиться с семьями Христовых Хранителей и элементальными царствами, которые были заперты на другой стороне, застряв в фантомных пространствах Лемурийского Холокоста. Они не смогли найти путь доступа в планетарное эукатаристическое тело из своего положения во временных полях, и блокировка портала препятствовала доступу драконов Космической Матери в эти пространства. Чтобы подготовиться к прибытию Космической Матери, ее 12 софианских звуковых шаблонов радуги и столпы Грааля для различных линий розы были посеяны обратно в морфогенетические наборы инструкций, чтобы распустить множество софианских плазменных цветов, которые содержат ее полевую архитектуру музыкального цветущего триединства. Эти исправления, внесенные в архитектуру Грааля розы, открыли доступ к тройным львиным вратам Элохеи, бело-голубо-золотым львиным сетям. И вот, слава эманации Космической Матери через форму трехцветного радужного дракона Авроры вернулась на планету. Через свое святое присутствие она принесла с собой элементальную команду Авроры над водоносными жителями, чтобы наполнить планетарное тело своим принципом священных кристаллических радужных вод, которые она вплетает в водоносную систему планеты. Благодаря корректировкам, внесенным в Лемурийскую и другие связанные с Му о временные линии, многие фрагменты в двухмерных слоях, которые представляли разделенные части тела Святой Матери, известной как Ахамот, были реинтегрированы в человеческое тело для того, чтобы исцелить двухмерное и четырехмерное разделение, сидящее в половых органах и сакральном центре. Звездные семена с этой родословной и те, кто является хранителями голубого пламени, возможно, прошли через глубокую эмоциональную проработку, ощущая, как их выслеживают и преследуют, чувствуя крайнюю ненависть, направленную на божественный материнский софианский принцип и ее половые органы, а также волны горя и печали от этих конкретных событий солнечного женского холокоста. По сути, это важный этап лунного преображения женских сексуальных частей тела и духовного исцеления всех органических солнечных женских принципов от безмерного сатанинского ритуального насилия и лунных инверсий. Томительные события изгнания, очистки от остатков и останков и наблюдение за ужасными историями, наконец, привели к нашей духовной победе. Это восстановило тело Космической Матери Дракона трехцветной радуги на Земле, так что теперь она может начать полностью исцелять эти истории Холокоста Му, вовлекающие солнечных женщин Мелхиседеков и линию Муа. Звездные семена, позаботьтесь о костях. Текущий сдвиг в следующую гармоническую вселенную, изменение положения мировой души к древней андромедианской системе врат Мачу-Пикчу, а также все события Мелхиседеков, ставшие известными в этом месяце, приводят к быстрым и интенсивным духовным активациям. Многие из этих активаций солнечной плазмы приходят в форме кодов Ангха, кодов дракона, кодов розы и кодов кристаллической крови, которые оказывают большое влияние на нашу основную скелетную структуру, зубы и кожу вместе с кристаллической матрицей фасций. Кости в нашей скелетной системе являются частотными резонаторами и способны проводить частоты через физические внутренние матрицы нашего тела. Эти частоты могут изменить состав нашей крови и костей по мере того, как мы переживаем духовное вознесение и воплощаем эти новые входящие частоты. Это может сопровождаться странными ощущениями, такими как ощущение пустоты в костях, деминерализация костей, глубокая боль в костях, суставах или мышцах, ощущение сдавливания или распирания внутренних органов или костей под большим давлением, осознание изменений костного мозга или крови в тазу, бедрах и ногах, внезапные или интенсивные незнакомые физические проблемы. Не паникуйте, просто успокойтесь и сохраняйте свою энергию. Это массивная солнечная волна частот Вознесения. Позвольте процессу развиваться, мягко спрашивая, что вы можете сделать, чтобы помочь своему телу пройти через самые интенсивные этапы солнечного синтеза, стадии духовной активации и интеграции. Наша костная структура является основным твердым кристаллом в нашем физическом теле, который действует как главный преобразователь частоты во всех наших телесных матрицах. Таким образом, наши кости, суставы или определенные органы инь, такие как почки, сердце, легкие, печень и селезенка, могут внезапно почувствовать, что им нужна дополнительная поддержка, и им можно помочь с помощью натуральных травяных составов, гомеопатических препаратов или высокопитательных продуктов, предназначенных для реминерализации. Да дарует нам наша прямая связь со Святым Духом Бога и нашими космическими святыми родителями высшее самомастерство в духе терпения, настойчивости и стойкости в служении Божественной воле Бога. С великой радостью и благоговением я возвращаюсь домой в солнечном свете Христа и Христа Софии. Мир вашему сердцу, мир вашему разуму, мир вашему телу. Да пребудет со всеми безусловная любовь и совершенный мир, хранящиеся в вечном свете Бога и Христа. До следующего раза оставайтесь в сиянии сердечного пути аватара Христа Софии. Пожалуйста, будьте добры к себе и друг другу. Божественен, суверенен, свободен. С любящим сердцем, Лиза.